Так нет, придется вести разговоры и делать вид, что ничего не случилось. Придется выдержать этот день. Да и в душе не винила Татьяна Сергеевна, что обойдется. Шума и грохота будет немало, она хорошо знала свою дочь. И как ни прикрывай, как ни защищай, на долю девчонки всего достанется. А Наська не из тех, кто может постоять за себя. «Буль, я сегодня останусь у тебя, ладно?» «Ладно, а когда ж матери объявим?» У Анастасии заметались глаза, покраснел кончик носа. «Не вздумай реветь, и так вся опухла. Чего старикам твоим скажем?» «Буль, может, ты сама, а?» «Чего сама? Я что ли жду ребенка?» «Нет, голубушка, в крайнем случае вместе». Татьяна Сергеевна смотрела на нее, на худенькие ключицы и тонкую, как стебелек, шею, и как рубка прижала на острые локотки, и думала, вот уж кому нелегко придется в жизни. Но ведь себя вместо нее не подставишь. Свою жизнь она должна прожить сама. «Не думала, что ты трусиха. На фронте, знаешь, как говорили, трус умирает много раз. А это ведь страшно, умирать много раз. Сейчас не война и фронта нет». «Сейчас не война, но фронт есть. Он всегда есть». Пришли старики, дочь с зятем, и в квартире сразу стало тесно и шумно. Они внесли запах дождя и улицы. Евгения Ивановна разулась, унесла в ванную зонт и плащи. Потом обула комнатные туфли, которые принесла с собой, и мужу кинула. Поправила перед зеркалом высокую, обритую лаком прическу, и тут же принялась наводить порядок в большой комнате. Смахнула пыль со старенького серванта, поправила занавеску, провела пальцем по подоконнику, посмотрела на палец и пошла дальше по кругу. Схватила вазу с поблекшими цветами, выбросила цветы в ведро, вазу вымыла. Все это она проделывала истово и серьезно, со сведенными бровями и туго сжатым ртом, словно для того и пришла сюда. Татьяну Сергеевну раздражала эта привычка дочери, перераставшая в манию. Она и дома, только придет с работы сразу за тряпку, трет, чистит, бродит, согнувшись по комнате, подбирает с паласов соринки. Анастасия смеется. «Мама ловит коников!» И мужа приучила. Тот тоже, если не смотрит телевизор, то ловит коников. Сейчас Вячеслав Николаевич возился у телевизора. Переключал программы. Конечно, искал спортивную передачу. Что-то нашел, притулился в углу дивана, завороженно уставившись на экран. Маленькими, как у женщины, ладонями поглаживал аккуратную квадратную бородку. Из комнаты вышел заспанный Игорь, уже в рубашке и брюках. Евгения Ивановна и тут сразу навела порядок. Поправила ему воротничок, пригладила волосы, застегнула на рукаве пуговицу. Потом заглянула на кухню. Там тихой мышкой сидела Анастасия, делала вид, что читает. «Да, а где же отец?» — спросила Евгения Ивановна. Игорь пожал плечами. «С утра ищет торт». «Знаю я, как он ищет торт», — подумала Татьяна Сергеевна. И все же ее неприятно задело, что дети вроде бы забыли об отце, не сразу заметили его отсутствие. «Ждать не будем», — бросила она. «Игорю скоро ехать». И опять все сразу засуетились, кинулись придвигать стол к дивану. Даже Вячеслав Николаевич имитировал деятельность. Ерзал по дивану, расправлял скатерть, а сам косил глазом телевизор. Анастасия, обрадованная, что и ей нашлось дело, вылезла из кухни, принялась расставлять тарелки, греметь ложками-вилками. Уже садились за стол, когда, наконец, вернулся Иван Михайлович, с тортом и цветами, цветы поднес дочери,